XVII веках. За 21 год моего пребывания в Париже там была построена только одна больница вполне современного типа. Это так называемый «Новый Божон». Я никогда не забуду того гнетущего впечатления, какое произвела на меня в 1926 году всемирно известная парижская больница Святого Людовика, первое по счету место моих парижских врачебных занятий. Черное от вековой копоти здание, мрачные казематы вместо обычных палат с полсотни коек в каждом, железные печки в палатах. В дальнейшем я убедился, что и остальные не лучше. В одной из больниц, расположенной в 14-м городском округе, несколько зданий построены на сваях. В грандиозной больнице Святого Антония стены некоторых корпусов были укреплены массивными деревянными подпорками, без которых они грозили рухнуть. Совершенно другую картину представляют частные лечебницы с постоянными койками. Все, кто не принадлежит к числу людей совершенно обездоленных, в случае болезни ложатся именно сюда. Казенные больницы всегда были пугалом для французского населения. Чтобы закончить мои воспоминания о жизни и деятельности русских врачей во Франции, я остановлю внимание читателя на нескольких картинках, иллюстрирующих их беспросветную и безотрадную жизнь. Общеизвестно, что самоубийство в странах капиталистического мира есть явление повседневное и вполне обычное. Не мудрено, что в длинном списке самоубийц города Парижа вы ежеминутно натыкались на русские фамилии. В одном из отчетов парижского префекта полиции в описываемые годы говорилось: «Среди всех проживающих в Париже иностранцев русские занимают последнее место в рубрике уголовных преступлений и первое в рубрике самоубийств». Возьмите на себя труд, читатель, перелистать этот длинный список. Я помогу вам в этом. Врач Т. 48 лет, психиатр с 25-летним стажем. Долгие годы была ежедневной посетительницей парижской психиатрической больницы Святой Анны. Оказывала в ней существенную помощь персоналу больницы, работала бесплатно в отделении известного французского психиатра М., который в виде вознаграждения за труд отвел ей каморку на чердаке помещения, в котором были свалены архивы. Общество невропатологов и психиатров. На кипах, связанных с протоколов заседаний общества за предыдущую сотню лет, она и спала. Была совершенно одинокой, питалась хлебом и чаем без сахара. Однажды она не явилась в больницу. Прошел другой, третий, четвертый день. Никаких признаков жизни. Проходит еще несколько дней. На 10-й день консьержка, блюстительница порядка, имеющаяся в каждом парижском доме, стучится в дверь. Ответа нет. Звонок в полицейский комиссариат квартала. Дверь взламывают. На кипах связанных бумаг труп врача Т. с изъеденной крысами лицом. Рядом порожний пузырек с этикеткой яда и записка карандашом. «Прошу в моей смерти никого не винить. Не могу больше выносить мук нищеты и безработицы». Врач Б. 50 лет, жена одного из моих учителей, бывшего профессора Московского университета по кафедре частной патологии и терапии внутренних болезней. Мать четверых детей. Найдена мертвой в Булонском лесу при утреннем обходе парка сторожами. Рядом на скамейке тюбики из-под яда и записка того же содержания. Врач Т. 42 лет, уроженец Кавказа, безработный, затем шофер легкового такси, снова безработный, потом мойщик машин в одном из гаражей 15-го городского округа. Однажды является в гараж рано утром в обычный час. На этот раз он без рабочего комбинезона и без резиновых бот. Несмотря на холодный осенний день, ворот его рубашки открыт, как в жаркую погоду. К удивлению всех, он не проверяет краны водонапорной установки и не берет в руки резиновую кишку. Вместо этого он вынимает из кармана бритву, сбрасывает пиджак и перерезает себе сонную артерию. Остолбеневший от ужаса персонал гаража видит его через полминуты мертвым, лежащим в луже крови. В кармане сброшенного пиджака записка: «В жизни больше ничего не осталось. Лучше умереть, чем дальше терпеть муки и страдания». Не буду утомлять внимание читателя этими трагическими штрихами жизни русских врачей за рубежом. Перейду к другим, хотя не столь трагическим, но по своему существу мало чем отличающимся от предыдущих. Врач Г. бывший младший врач минной дивизии Черноморского флота. В течение 20 с лишним лет парижский шофер легкового такси. Одинокая жизнь, каморка на 8-м этаже захудалых меблерашек. На комоде эмблема профессии, которой он когда-то собирался посвятить свою жизнь, стетоскоп и нагрудный врачебный значок. Днем ненавистное такси, вечером стакан терпкого бордосского вина в кругу таких же бывших людей, с одними и теми же каждый день воспоминаниями о молодости и невозвратном прошлом. Врач П. в 20-х годах чернорабочий на каменоломнях острова Корсика, потом чернорабочий на автомобильном заводе Рено в Париже. Одинокий, мрачный, отчаявшийся и разочарованный в жизни и людях. Врач Б. фтизиатр с 30-летним стажем. Одинокая жизнь, безработица. Игра на виолончели в каверном ансамбле русского ресторана в Париже. Снова безработица, душевная болезнь, койка и смерть в томе умалишенных. Врач С. бывший ассистент госпитальной терапевтической клиники военно-медицинской академии, свободно владевший 3 иностранными языками и получивший до революции 3-годичную командировку за границу для усовершенствования в клиниках Берлина, Вены, Парижа и Цюриха. Перманентная безработица в Париже на протяжении 20 лет. Предельная степень нищеты. Ночевки в ночлежном доме благотворительной организации «Армия спасения». Подачки на пропитание из кассы общества русских врачей имени Мечникова. Смерть в полном одиночестве и тяжелых муках, душевных и телесных, на чердаке одного из домов 14-го городского округа. Можно было бы продолжить перечень выброшенных за борт жизни людей с русским врачебным дипломом в кармане, подававших в свое время большие надежды. Но я думаю, что и приведенного достаточно, чтобы составить себе некоторое представление о существовании русских врачей в капиталистических странах. Закончу свои воспоминания о врачах маленькой статистикой. Из 400 с лишним человек, состоявших членами общества русских врачей имени Мечникова, только 150 удержались на поверхности жизни и не потеряли своей квалификации. Кое-кто из них даже значительно повысил ее. Остальные 250 быстро или медленно пошли ко дну. Зарубежные русские композиторы, писатели, художники. Кроме промелькнувших перед моими глазами за 27 лет пребывания за рубежом многих тысяч эмигрантских политиканов, активистов, неистовых рыцарей белой мечты, разного рода авантюристов, о которых шла речь в предыдущих главах, в моей памяти оставили яркий след имена людей, отмежевавшихся от всякой эмигрантской политики. Они сделали в свое время бесценный вклад в сокровищницу мирового искусства и литературы и прославили нашу родину и наш народ. Это русские композиторы, артисты, музыканты, писатели и художники. Однако, упоминая о них, я испытываю чувство горечи. И эту горечь, несомненно, разделит со мной и каждый советский читатель. Перед ним, как и передо мною, встанет один и тот же мучительный вопрос. Зачем эти люди оторвались от родной страны и родного народа, и, прожив долгие годы на чужбине и окончив на ней свой жизненный путь, зарыли в землю задолго до своей смерти свой бесценный талант? Ведь громадное большинство их ясно осознавало, что пребывание за рубежом — это конец их долгого и славного творческого пути, и что только в воссоединении с родной землей и родным народом они снова обретут неиссякаемый источник вдохновения.